Глава 19. В 5 утра я подорвался от занудного писка будильника внутреннего интерфейса. Специально ведь подобрал самую раздражающую мелодию, да еще и с хаотично мигающими световыми эффектами. Ведь голову под подушку не спрячешь, да и об стену не разобьешь. Жалко, да и больно. Уф, вставай, киборг. Всплывшая подсказка напоминала. «Птенцы!» Тряхнул головой, схлопывая окна сообщений. Затребовал у замка легкий завтрак в комплекте с парой чашек кофе. Голова соображала плохо. До полуночи я гонял из спальни Чебурашку, которому явно понравилось будить меня хлопками порталов. Наконец догадался предупредить ушастую тварь, что нажалуюсь павшему, который с легкостью догонит ансамбль ошейника еще и намордником. С жутким возмущением во взгляде Чебурашка уставился на меня, рыкнул что-то явно матерное и срулил, на этот раз с концами. Заморив червяка и заправившись по самые брови кофе, я торопливо просил по темным коридорам. Эльфийское зрение помогало слабо. Большинство проходов уютно пряталось в толще здания, и окон не имело по определению. Толково с точки зрения безопасности и много ломка для ночной ходьбы. Чадящий факел с трудом разгонял мрак, а для создания стационарных магических светильников у замка просто не хватало свободных ресурсов. Восстановление обороноспособности было задачей более высокого приоритета. Споткнувшись в очередной раз, плюнул на экономию и отдал команду о начале осветительных работ. «Я не привидение, чтоб шататься во тьме и изрыгать проклятие. Потерпит очередной кусок стены лишние полчаса. 800 лет скалился щербатым проломом, и еще чуток простоит». У выхода зацепил одного из караульных орков и, заменив его оружие на пару факелов, дал команду следовать за собой. «Вот, так оно получше будет». Верхняя площадка нужной мне башни отчетливо мерцала во тьме голубоватым сиянием. «Это что там еще происходит?» Ускорился, торопливо взлетел по лестнице. «Ага, на этот раз обошлось без шокирующих сюрпризов. Просто яйца уже переполнились маной, и теперь энергия плескала через край, бесполезно рассеиваясь в пространстве. Да, давно меня не ругали за невыключенный свет, и есть шанс освежить впечатление. Явится сейчас неназываемый и научит Родину любить». От греха подальше быстренько перекрыл канал, возвращая монопоток алтарю. Взглянул на яйца и обомлел. Сейчас, насытившись энергией и окончательно сформировавшись, они полностью материализовались в нашей метрике пространства. 256 оттенков серого кружились и переливались по фактурной поверхности, образуя сложнейшие узоры, притягивающие взгляд и вводящие в транс увлекшегося наблюдателя. Тяжелая рука в кольчужной рукавице тряхнула меня за плечо, возвращая в реальность. Обеспокоившийся орко-светитель поинтересовался, бежать ли ему за новыми факелами, ибо в принципе старые уже прогорели, но с другой-то стороны, утро ведь? «Не понял, какое к черту утро?» Огляделся вокруг, недоуменно уставился на часы. «Так и да, начало 9-го». «Охренеть, это получается, что я тут больше 2 часов простоял, выпучив глаза и пуская слюни перекошенным ртом?» «Очень... очень интересная защита укладки. Придет такой вот любопытный полакомиться желтком, пока мамка-наседка в отлете, и зависнет в гипнотическом трансе. Вернется дракоша домой и радостно улыбнется. Десерт пришел сам, да еще и терпеливо дождался. Вот бы щит покрыть такой скорлупкой. Взглянул на тебя противник, удивился странному узору, всмотрелся и поплыл по реке забвения». «Ух, хочу! Дайте 2!» Старательно кося глаза в сторону, постучал костяшкой пальца по скорлупе. «Звенит. Не трескается. Цыпа-цыпа! Выходите!» Выбрал яйцо целью. Идентифицировал. «Зрелое яйцо костяного дракона. Уникальная кладка. Шанс рождения призрачного дракона 99,9%. Вероятный пол. Женский. Энергия – 4 миллиона из 4 миллионов. Бонус к начальным характеристикам – 100%. Разбить яйцо и помочь птенцу выбраться на волю». «А то!» Я радостно рубанул виртуальным кулаком по кнопке, испытывая неимоверное облегчение, как человек, выполнивший долгую и трудную задачу. «Ага, наивный чукотский юноша. Внимание! Получено новое умение. Наседка. Теперь достаточно лишь одного вашего желания, чтобы любое выбранное яйцо мгновенно достигло зрелости и явило миру новорожденное создание. Веселуха. Главное только никому не говорить об этой способности, иначе до пенсии будут дразнить эльфийской курицей и при каждом удобном случае просить высидеть яичко. В реале бы такое умение. Устроиться тогда на птицеферму и грести деньги лопатой. Внимание! Задание «Печаль дракона 2» выполнено. Награда «Новое умение. Драконья чуйка». Раз в сутки вы можете подхлестнуть вашу жажду к сокровищам и почувствовать все золотые клады в радиусе 1000 шагов. Удивленно пожал плечами. Больно уж невнятное умение. Не думаю, что Друмир нашпигован бесхозным золотом. Отмахнулся от перекрывших обзор окон и с интересом уставился на яйцо. «Каков же ты, птенец призрачного дракона?» Скорлупа треснула идеальными лепестками и разошлась в стороны. Любопытная голова дракончика высунулась наружу и огласила пространство оглушающим писком, постепенно переходящим в ультразвук. Эмоции птенец не сдерживал, и мощнейшая волна счастья и радости выплеснулась в окружающее пространство, поневоле заставляя губы расплываться в улыбке, а сердце трепетать в ожидании чего-то неминуемо славного. Мельчайшие бронечешуйки дракона хаотично мигали, пытаясь хамелеонить, а то вообще исчезнуть. Клыкастая мордаха мерцала и переливалась всеми цветами, временами попадая в такт и исчезая на несколько мгновений, словно сбоящая голограмма. Птенец огляделся, покосился на меня фасетчатым взглядом и устрашающе приподнял верхнюю губу. Снова засвистел, но на этот раз призывно и тревожно. Беспокойство, одиночество, тоска по надежному костяному боку, что защитит и скроет в клубящемся мраке. «Мама! Мамочка! Ты где?» Я непроизвольно дернулся, отшатываясь назад и зажимая уши. «Эй, малыш, ты чего? Кончай прессинг, ты же сил своих не знаешь. Плющишь сознание, как кувалдой!» Однако тревожный визг все нарастал, волна безнадежности и отчаяния превратилась в физическую боль, вышибая слезы из глаз, с ощутимой силой давя и заставляя отступать все дальше и дальше. Наклонившись всем корпусом, как при сильном ветре, я пытался устоять на месте и не позволить выдавить себя с площадки. Шорох осыпающихся камней и вскрик сорвавшегося с башни орка придали мне дополнительной мотивации. Черт, почему не срабатывает божественное умение? Или это не ментальная атака, а просто трансляция эмоций в эфир? Мрак какой! Может, братика ей выпустить? Вдруг им вдвоем легче будет? Или как-то повеселей станет? Упершись спиной в опасно шатающийся каменный зубец, я выбрал второе яйцо и освободил птенца. «Ви-ю-у-у!» Второй тревожный и вопрошающий писк вплелся в песнь дикого отчаяния. Последовала короткая пауза, затем скоростная передача мысли картинок и мгновенный, на этот раз сдвоенный взрыв тоски и страха вновь ударил по расслабившимся было нервам. Я рухнул на колени, замычал от ментального пресса и захлюпал закровившим вдруг носом. Краем сознания услышал быстрые шлепки босых ног по камню, и через мгновение на злосчастную площадку ворвалась растрепанная Лена. Стройную фигурку едва скрывала тонкая футболка до середины бедра. Босые ноги девушки были сбиты в кровь во время безумного бега по острой щебенке, а в изобилии устилавшей внутреннее пространство замка. Хорошо, хоть следом не ворвался полуодетый Кирилл, а то можно было бы совсем какое непотребство подумать. Мазнув по мне страдающим, полным слез и сочувствия взглядом, девушка едва слышно всхлипнула «Потерпи, Глебушка!» и бросилась к птенцам. С трудом обхватив две шипастые головы руками и не замечая, как тут же брызнула кровь из десятка глубоких проколов, она зашептала что-то успокаивающее, целуя и поглаживая рыдающих дракончиков. Давление постепенно спадало. Нет, боль и тоска никуда не пропали, но хотя бы не заставляли уже выбрасываться из окна в нелепой попытке отыскать выход. Утерев рукавом куртки все еще кровящий нос, смахнул непрошенные слезы. смог наконец подняться и взглянуть на птенцов. Те стонали и всхлипывали, а в уголках их глаз набухала хрустальная влага. Мгновение, и тяжелая тягучая капля покатилась по шершавой щеке, застывая на ходу. «Динь-динь!» Зазвенела остекленевшая слеза, прыгая по плитам и подкатываясь к моим ногам. С трудом разогнул сведенные судорогой мышцы и поднял еще теплый кристалл. «Истинная слеза призрачного дракона. Класс предмета. Эпический. Эффект. Плюс 75 единиц к выбранной вами характеристике». «Очуметь! Я даже и не слышал о таком. Не представляю, сколько этот камушек может стоить». Закопался в Вике, торопливо забегал глазами по результатам поисковой выдачи и с удвоенной силой вцепился в кристалл. От 50 до 100 штук. Вещь уникальная, цена плавала в достаточно широких пределах, упираясь лишь в финансовые возможности покупателя. Отдать за пару виртуальных камушков стоимость среднего автомобиля способен не каждый. Но катастрофическая редкость предмета и даруемая им возможность улучшить любой топовый предмет экипировки или создать уникальный комплект ювелирки под свои нужды перевешивали любые затраты в умах понимающих людей. Для сорвавшихся же и вовсе камень был бесценен. Вот за сколько бы миллиардов в реале ушел с аукциона небольшой бриллиантик, который, будучи подколот к футболке спортсмена, увеличит его силу на 75 единиц. А старикам-миллионерам какой суммы не жалко за плюс 75 к жизни? А ученому за бонус к интеллекту? «Динь-динь!» – прервал мои фантазии звон очередного, покатившегося по полу кристалла. Дракончики страдали и плакали, генерируя артефактный поток. «Черт, да это же просто денежный станок!» «Ох!» Особо чувствительный всплеск отчаяния снова скрючил меня в позе зародыша. «Фабрика слез. Сколько стоит слеза ребенка? А слеза драконьего птенца? В кого я превращусь, торгуя детским горем?» «Глеб!» – тревожно закричала Лена. «Где их мама?» С трудом сглотнул, а затем, сплюнув очередную порцию крови из прокушенного языка, прохрипел: «Не знаю, в лучшем случае в зоопарке». «Отыщи ее! Птенцы не протянут и суток! Я с трудом удерживаю их от паники!» «Внимание! Получено новое задание! Просьба...» «И жрицы, в течение 24 часов разыщите и освободите мать призрачных драконов! Награда...» «Не понял, это мне Лена квест, что ли, выдала?» «Лен, ты как это сделала?» «Что? Торопись!» Раздраженно вскинула голову девушка. Ее губа была закушена, а исцарапанные ошипастые драконьи головы руки окрашивали чешую алыми полосами. «Я квест получил от тебя, на поиск драконьей мамки!» «Ну так ищи!» «Да иду, только как ты...» «Хозяин!» Ворвался в сознание испуганный голос замка. «Гоблины разбегаются, охрану выдавило за второе кольцо, а я почему-то плачу. И скворцы улетели, гнездо бросили». «Ну вот, еще один на мою голову. Я что, крайний? Почему все ко мне бегут за помощью? Да мне бы кто помог. Пусть хоть подняться, да отмыть, измазанное кровью и слезами лицо». «Потерпи, Берримор, тут всем хреново. Птенцы у нас родились, а мамка их запропастилась куда-то. Вот они и рыдают на весь белый свет. Потерпи, придумаю что-то». «Динь-динь». «Черт, ну что за садист придумал эту дурацкую связку? Горе, слезы, деньги. Нельзя было кристаллы смеха реализовать?» Пересиливая отвращение к себе, подобрал сплит драгоценные слезинки, мысленно обещая, что сделаю все, что смогу, для освобождения драконихи. И ни на секунду не позволю себе задержаться ради обретения лишнего камня. «Лена, держись, я постараюсь вернуться как можно скорее». С трудом встав на ноги, я активировал портал и перенесся к храму. Давило тут заметно слабее, но соображать по-прежнему было сложно. Особенно учитывая то, что в драконий дуэт теперь вплеталось едва слышное поскуливание замка. «Так, с этим надо что-то делать. Прямо психологическое оружие службы устранения внешних врагов. Подклеит за обоями тонюсенькую пластинку резонатора нужной частоты, размером с монетку. И будет он вибрировать, вгоняя клиента в такую депрессию, что тот сам не поймет, почему через пару деньков шагнет с балкона. Либо примет не одну таблетку снотворного, а всю пачку и с блаженной улыбкой откинется на подушках. И еще бы, всего через пару минут щемящее чувство тревоги исчезнет навсегда. А у меня тут пригрелась под боком парочка генераторов отчаяния и безнадежности. Я-то могу и срулить на сутки, а вот сбрендивший замок мне совсем не нужен. Да и малышам помочь надо. Жалко ведь их. Сердце разрывается. Вновь поморщившись от прессинга чужих эмоций, активировал портал к ветам. Минуты на опознание, взаимные кивки приветствий, сотни метров узких лестниц и коридоров, и я, наконец, без сил обрушиваюсь в кресло. Тяжелый выдался денек, а учитывая, что он только начался, пора уже заранее заваривать чаек с успокоительными травками. К ночи определенно пригодится. Так, задача номер один – разыскать дракона. Несколько запросов в новостной ленте по ключевым словам быстро выдали мне искомую информацию. Хм, а ведь я могу и опоздать. Городские власти Ясного сообщали, что сегодня в полдень под очищающими лучами солнца служители Светлоликова должны будут провести обряд умерщвления над мерзкой тварью тьмы. Правда, как иронично подмечали независимые корреспонденты, решение было принято ввиду явного нежелания дракона жить. Тот и сам по себе должен был приставиться со дня на день, тем самым лишая организаторов зрелища стабильного ручейка прибыли. Вот те и решили выжать из схлопывающейся темы последнее золото. Показательная казнь. Вход 10 монет. Дикое средневековье. Как бы лет через 100 не начали у нас на площадях ведьм жечь. Часа 4 у меня еще есть. Теоретически. Ибо таймер отката после вчерашнего применения высшего заклинания обнулится лишь за час до полудня. Ведь зелье обновления мне так и не удалось перехватить на аукционе. Дважды оно мелькало в продажах, но оба раза цена переваливала за максимальную ставку автоброкера. А взламывать защитный купол мне предстоит в любом случае. Простые цепи и решетки костяного дракона не удержат. Правда, пишут, что он совсем ослаб. Вопрос лишь, насколько. Ладно, это вторично. Надеюсь, сил поднять свою задницу в воздух и отлететь на десяток километров у него хватит. Проблема номер два. Люди. Никто мне не позволит безнаказанно вскрывать купол и тырить ценного дракона посреди городской площади. Ветов подключать не хочу. Слишком много времени потребуется на раскачку, согласование и сбор боевиков. Да и брать на плечи очередной груз долга нет никакого желания. Причем все это помимо денег, которые в любом случае придется заплатить. В жизни нередко случается так, что, обращаясь вроде как к своим, платишь дороже, чем зарядили бы тебе совершенно чужие люди. Значит, вариант только один – наемники. Связи у меня там наметились, к кому обратиться – найдется. Прокрутил уже ставший солидным список контактов, отыскал имя Зены и отправил приватное сообщение с запросом на срочную встречу. Ответ пришел практически мгновенно. «А, таинственный Глеб, вспомнил таки оброшенных тобой посреди мертвых земель дамах? Ждем с тебя в изначальном кафе-мороженое «Бухой пингвин». И если разговор серьезный, поторопись, много ли нам, дамам, надо? Ухрюкаемся с 5 шариков». Недоуменно почесав затылок, я разыскал на 100 лет назад купленной карте искомое кафе и галопом помчался вниз по лестницам на поиски икающего Портоса. Ну или кто там сегодня дежурит в портальном. Уже через минуту я массировал отсушенные ударом о каменные плиты ноги. Высоковато меня выбросил портал, раньше такого не случалось. То ли маг икнул во время каста, то ли магия сбоит, не приведи павший. А ведь на этой самой площади сегодня будет происходить рекламируемое действие. Более того, надеюсь, что впечатлений зрители получат гораздо больше, чем ожидали. Ну, право слово. Что интересного в том, что пара десятков слуг Светлоликова развоплотят безвольного дракона, и тут осыплется на землю груды костей. А вот прорыв темных и последующая массовая резня – это же совсем другое дело. Похоже, что народу ожидается немало. Длинные ряды лавок уже сейчас были оккупированы начавшими раскладывать свой товар торговцами. Городские плотники вбивали последние гвозди в длинные ряды скамеек, что полукруглым амфитеатром расположились вокруг импровизированной арены. Мысленно прикинув ширину среднестатистической задницы, умножил на количество скамеек, а затем на 20 рядов. И расстроенно покачал головой. Явно ожидается порядка 3000 зрителей. Много. Сверившись с внутренним компасом, порысил по направлению к загадочному кафе. Девчонок обнаружил сразу. Не заметить массивную тушу троллихи, обнимающую тазик с разноцветными шариками мороженого, было сложно. «Привет, наемницы!» Зена, нарочито облизнув фиолетовым языком ложку, подмигнула мне блестящими глазами. «И тебе привет, покоритель крепостей и мертвых драконов. Каким ветром тебя занесло в эти края? Из какого перепугу ты вдруг вспомнил о нашей зеленокожей компании?» Троллиха обиженно взглянула на предводительницу и пробурчала трубным басом. «И серокожей!» Я замахал руками, пытаясь погасить зарождающийся конфликт. «Бомба, плюнь на них, они просто завидуют. Я ведь о тебе больше всех вспоминал». «Правда?» С подозрением уставилась на меня воительница. Я примиряюще улыбнулся, не имея желания врать по пустякам. «Знаешь, у меня в замке поселился замечательный тролль. Силач, ловкий как кошка, да еще и интеллектуал. Правда, он НПС, но разве это что-то меняет? Хочешь, познакомлю?» Бомба внимательно всмотрелась в мои глаза, определяя, не глумлюсь ли. Потом слегка помрачнела лицом и, потупившись, согласилась. «Хорошо, познакомь. А то нашего брата здесь немного. Да и те, что есть». Она замолчала на полуслове и безнадежно махнула рукой. «Хм, вообще-то я скорее прикалывался, чем предлагал серьезно. Но с меня не убудет. Сведу ее с Умкой. Сам ведь на Руату слюни пускаю только так». Почему тогда Бомбе нельзя познакомиться с приличным троллем для серьезных отношений? Кто его знает, как в облике иной расы деформируется с годами сознание? А то, что девчонки в срыве, ясно уже давно, причем я бы с интересом выслушал их историю. Ведь такой странный выбор рас для оцифровки. Любопытство меня ой как гложет. Подошедший официант прервал мои размышления на стандартное «Чего изволите?». Зена обернулась ко мне и уточнила. «Разговор серьезный?» «Контракт», — кивнул я. Кисленько скривившись и став на мгновение похожей на моченое яблочко, гоблинша надиктовала заказ. «Мне две Изабеллы и один игристого шампанского». Бомба расстроенно буркнула. «8 коньяка! И смотрите, чтобы все разного сорта!» Приняв еще 3 пожелания подобного рода, гарсон ожидающе уставился на меня. «Блин, феерия какая-то. Ну, попробуй угадать. Пиво. Светлого, темного и эльфийского». Не смутившись, официант принял заказ и удалился. Уловив вопросительную тишину, я кивнул и, чуть наклонившись вперед, понизил голос. «Значит так, девочки, мне нужна группа темных наемников для разовой 5-минутной акции на главной площади города. Сегодня. Через 2 часа». Наемницы переглянулись. «Сколько человек?» На секунду задумавшись, ответил. 3 сотни, вряд ли меньше. Там в этот час будет проходить 1 громкое мероприятие, 3 разумных. Плюс служители, стража, гвардейцы из группы быстрого реагирования. Весь этот зоопарк нужно отвлечь и дать мне 3 минуты абсолютной неприкосновенности, чтобы ни одна стрела или залетная молния не прервала концентрацию. Соответственно, 1-2 группы должны обеспечить малый силовой купол, остальные – организовать вокруг кольцо и удерживать желающих повеселиться на расстоянии. Я прервался, увидев, что Зена отрицательно качает головой. «Что?» Девушка успокаивающе накрыла мою руку своей маленькой ладошкой. «Глеб, то, что ты предлагаешь, это не просто рейд на босса или войнушка кланов. На нашем внутреннем жаргоне это называется найм в сфере интересов крупной фракции. Твой заказ сталкивает гильдию с королевской администрацией Ясного, слугами Светлоликого и еще черт его разберет с кем. Стража, гвардейцы, попавшие под замес кланы». Я удивился. «Так ведь у наемника на контракте отношения с фракциями не изменяются?» Зена кивнула. «Официально? Нет. Но на самом деле осадочек остается и может когда-нибудь неслабо аукнуться. Вот представь, если бы рейд твоей гильдии подловили во время дележки трофеев и вырезали под ноль группой наемников. Ничего личного, только бизнес. Предположим, что даже наниматель известен, некий клан X. Представил? И как? Твое отношение к наемникам ничуть не изменилось? Честно-честно? Вот то-то. Короче, нужно разрешение координатора гильдии. Поспособствовать, чтобы он тебя принял как можно скорее, могу. Хочешь? Блин, как все сложно. Но выбора нет. Киваю, соглашаясь. Девушка, похоже, другого ответа и не ожидала. Взгляд ее расфокусировался. Пальцы рефлекторно задрожали, бегая по виртуальной клаве и формируя сообщение таинственному координатору. Подошедший официант принялся обходить сидящих за нашим столиком клиентов и расставлять пиалы с разноцветными шариками. Легкий запах разбившейся фуры с разнокалиберным алкоголем заструился вокруг нас. Наконец, очередь дошла до меня. Аккуратно поставив на кружевную салфетку хрустальное блюдце на резной ножке, официант отчитался. «Ваш заказ. Один шарик светлого, один темного и...» Гарсон завистливо сглотнул. «Шарик эльфийского эля на базе урожая 5142 года. Приятного вам аппетита!» «Вздрогнем!» — согласилась Зена, вздымая над столом ложку с бордовой горкой Изабеллы.